будто они стыдятся такого немца. Советская Россия в грубых выражениях, прозвучавших подобно шарикам от подшипника, брошенным на мокрый гравий, заявила, что нет никакой необходимости в процессе. Такого фашиста надо раздавить, как таракана. Но что действительно смердело внезапной смертью, так это гнев моих соотечественников. В наиболее злобных газетах без комментариев публиковались письма, в которых предлагалось в железной клетке провести меня через всю страну. Письма героев, добровольно желавших принять участие в моем расстреле, как будто владение стрелковым оружием искусство, доступное лишь избранным. Письма от людей, которые сами не собирались ничего делать, но верили в американскую цивилизацию и потому считали, что есть более молодые, более решительные граждане, которые знают, как надо действовать. И эти последние были правы. Сомневаюсь, что на свете когда-либо существовало общество, в котором не было бы сильных молодых людей, жаждущих экспериментировать с убийством, если это не влечет за собой жестокого наказания. Судя по газетам и радио, справедливо разгневанные граждане сделали свое дело, ворвались в мою крысиную мансарду, разбивая окна, круша и расшвыривая мои вещи. Ненавистная мансарда была теперь под круглосуточным надзором полиции. В редакционной статье «Нью-Йоркской пост» подчеркивалось, что полиция едва ли сможет защитить меня, так как мои враги столь многочисленны, их озлобленность столь естественна, что необходимо, безнадежно говорилось в пост, так это батальон морской пехоты, который будет защищать меня до конца моих дней. Нью-Йоркская Daily News считала моим тягчайшим военным преступлением, что я не покончил с собой как джентльмен. Выходило, что Гитлер был джентльменом. Ньюс напечатала письмо Бернарда О'Хара, человека, который взял меня в плен в Германии и недавно написал мне письмо, размноженное под копирку. «Я хочу сам расправиться с ним», — писал О'Хара. «Я заслужил это. Это я схватил его в Германии. Если бы я знал, что он удерет, я бы размозжил ему голову там на месте. Если кто-нибудь встретит Кэмпбелла раньше, чем я, пусть передаст ему, что Берни О'Хара летит к нему беспосадочным рейсом из Бостона. Нью-Йоркская тайна, даже такое дерьмо, как я, парадоксальная неизбежность истинно свободного общества». «Правительство Соединенных Штатов, — сказала мне Рези, — не намерено выдать меня Израилю. Это не предусмотрено законом. Правительство Соединенных Штатов, однако, обещало произвести полное и открытое расследование моего запутанного случая, чтобы точно выяснить мой гражданский статус и выяснить, почему я даже никогда не привлекался к суду. Правительство выразило вызвавшее у меня тошноту удивление по поводу того, что я вообще нахожусь в стране. Нью-Йоркская Таймс опубликовала мою фотографию в молодые годы, официальную фотографию тех лет, когда я был нацистом и кумиром международного радиовещания. Я могу только догадываться, когда был сделан этот снимок, думаю, в 1941. Арнт Клопфер, сфотографировавший меня, приложил все силы, чтобы сделать меня похожим на напомаженного Иисуса с картин Максфилда Перриша. Он даже снабдил меня неким подобием нимба, умело расположив позади меня размытое световое пятно. Такой нимб был не только у меня, таким нимбом снабжался каждый клиент Клопфера, включая Адольфа Эйхмана. Про Эйхмана я это знаю точно, даже без подтверждения института в Хайфе, так как он фотографировался в ателье Клопфера как раз передо мной. Это был единственный случай, когда я встретился с Эйхманом в Германии. Второй раз я его встретил здесь, в Израиле, всего 2 недели назад, в тот короткий период, когда я сидел в тюрьме в Тель-Авиве. Об этой встрече старых друзей я был уже 24 часа в заключении в Тель-Авиве. По дороге в мою камеру охранники остановили меня перед камерой Эйхмана. Мы не узнали друг друга, и охранники нас представили. Они хотели послушать, о чем мы будем разговаривать, если заговорим. Эйхман писал историю своей жизни, как я сейчас пишу историю своей. Этот старый ощипанный стервятник с лицом без подбородка, который оправдывал убийство 6 миллионов жертв, улыбнулся мне улыбкой святого. Он проявлял искренний интерес к своей работе, ко мне, к охранникам, ко всем. Он улыбнулся мне и сказал: